здравствуйте. У меня к вам один вопрос есть. Вы знаете вашу соседку из 224-й квартиры? Кто? С 224-й квартиры. Знаете соседку? Да, конечно, да. 24-й? Нет, 24-й не знаю. 224-й. Ну, а я в 233-й живу. Ну, я понял. Но вы знаете из 224-й? Нет, не знаю. Я думал, 34-й. Я в 33-й. А что вы хотели? Ну, дело в том, что я вот сосед ваш из 218-й квартиры и собираюсь писать заявление на бабушку из 224-й квартиры, и мне нужны свидетели того, что... А как я могу свидетелем быть, если я вообще от вас только первый раз слышу? А, ну нет, я, может, вы видели, я просто уж не знаю. Да, я вот только... Я знаю, я просто почему ответил, я в 33-й живу, я думал, 34-й, я это... Там прекрасно, но вот мы на одной кармане живем. А 24-й, да, на каком этаже? На втором. А? На втором? На второй, да. А когда это произошло? Да она постоянно мне угрожает, вот каждый день почти. Всегда, когда я ее вижу, всегда она на меня орет. И мне это надоело, я пишу. А, так это она избила вас, что ли, получается? Или ее избили? Нет, никого не избивали, она угрожает просто постоянно всем. Да я просто... А как она? Старая? Как она выглядит? Ну, Валентина Петровна, ей 81 год, по-моему. Старая, да. Так с бабки что взять? Она и топором там грозится, и кислотой, и чего-то... Да ну прекратите, нет. Я думал, там что-нибудь такие. Вот у нас тут жили наверху там какие-то получищены, вот с ними я там разбирался, да, и было дело. А что они делали? Съехали. А с бабки что с ней вы взять-то? Так она мне и поджечь дверь обещала, она вообще... Она же это не делала. Слова... Вы записали на диктофон или еще там, или свидетели есть у вас? Да она психбольная просто, что не ожидать вообще можно, все что угодно может сделать. Поэтому... А ей ничего не сделать, там после какого-то возраста, там, или 80, или 70, это, уголовное дело не заводят на лиц пожилого возраста. Так во-во-во, я же о чем и говорю, она постоянно говорит, вот мой возраст не подсуден, мне ничего не сделают. Так она и ничего вам не сделает. Так постоянно орет, матерится на меня, мне это уже надоело. Ну, просто. Я это, ладно, что старая. Ну, бывает, она тоже тут один жил, выживший из ума. Я даже не знаю, что вам посоветовать. А что смысл писать-то заявление? Чтобы, я не знаю, переселили куда-нибудь в старый дом забрали. Вы знаете, что не заявление пишите, а вы вызовите участкового, который вот отвечает за наш дом. У них находится, вот с вами лучше пройдите, это будет больше толка, это точно говорю. Он находится за углом нашего дома. Где-то там, короче. Или там, где бывшее пиво, по-моему, где бывшее пиво, магазин был, знаете, вот здесь детский садик, да, стоит, вот там стоит дом. Он перпендикулярно, как идешь, этому детскому саду стоит. Там еще овощами торгуют напротив школы, видели? Да. Ну, вот туда. Там на углу УВД, там Войковского района, что-то, там, по-моему, участковый. Просто надо туда пройти, на всякий случай телефон взять и с ними переговорить на эту тему, как что. Ну, на диктофон у меня записи есть, да, много очень даже записи. Ну, это я все равно считаю бесполезно. Просто надо, чтобы она, когда увидит эту милицейскую форму, чтобы кто-то пришел, припугнул ее. Да, я вот тоже, я тоже так думаю, да. Придет и она все... А так, ну, заявление напишет, я не думаю, что результат будет, на самом деле. Ну, дело в том... Сколько писали, это ерунда, и вызывали. У нас тоже были случаи. Ну, не такие, а мы говорим... Они мотивируют тем, нет фактов этого самого происшествия. То есть она не подожгла. То, что она говорила, мало ли что кто говорил. Слова к делу типа не пришлёшь. Ну, у меня свидетели есть, мои друзья. Она позорит меня постоянно перед друзьями. Пройдем мимо, она вот идет с мусорки постоянно, вонючая, вся грязная, и материт еще меня, говорит, что я у нее квартиру пытаюсь забрать. Мне это вообще уже так надоело, что даже не знаю, что сделать. Ну, не знаю. Я говорю, к участковому сходите. С ним это, пусть придет, посоветую вам еще сделать. Хорошо, попробую. Спасибо, до свидания.